Вот одна из таких бандитских подруг и приехала к нам на электричке. Хотя по одежде не похоже было, что она умеет пользоваться электричками. Думаю, Сева зря это предположил. «А что здесь происходит? Где Кирилл? Он что, арестован? У него есть адвокат?» Девушка еще не была растеряна и подавлена, а пока ехала в том, что Сева счел электричкой, явно продумал, о чем будет говорить. «Елена Андреевна», — Сева вышел вперед. «К сожалению, гражданин Турнев убит». «Как убит? Этого не может быть! Он же так хорошо знал черную магию!» «Очень похоже было, что против четырех огнестрельных ранений черная магия оказалась бессильна. Но Сева живо заинтересовался. И как? Работает эффективно?» Но Голов уже понял, что надо спасать женщину от Севы. «Елена Андреевна, давайте пройдем в ту комнату». Голов аккуратно взял Елену Андреевну за локоть, но она резко вырвала руку, стала вся какая-то угловатая, неловкая, но в комнату пошла впереди Голова. Это же был и ее дом. «Ну что, ломаем?» — эксперт был неутомим в своем желании ломать стены. «Иди покури», — спокойно сказал Гоша. И даже Сева покрутил пальцем у виска. Эксперт оставил кувалду и честно пошел в коридор курить. Впрочем, не скрывая своего разочарования. Гоша недоверчиво осмотрел комнату и выглянул в окно. «Что у нас второй день за киллеры пошли? Почему опять оружие не сбросили?» Гоша выглянул в коридор и позвал участкового. «На улице смотрели?» «Я лично проверял. Там собачьего дерьма много, а пистолета нет». Участковый соскучился в коридоре без общения и готов был развить мысли. «Пойду посмотрю, что там с дерьмом. Вован, пойдем прочешешь кусты», — позвал с собой стажера Гоша. «Ну не хотите, не верьте», — обиделся участковый. «Хотите сами грязь месить, так пожалуйста». Ровно через минуту в окно ударил камешек. Сева открыл окно и, довольный, воскликнул. «О, круто! Пойду вломлю участковому!» Глаза Севы мелькнули холодным гневом общевойскового лейтенанта, которому поручили командовать расстрелом по приговору военно-полевого суда проворовавшегося полковника интендантской службы. Я выглянул в окно. Метрах в семи от стены стоял Гоша и явно меня ждал. Он немного поклонился и, нарочито угодливо улыбаясь, произнес: «Прошу обратить внимание товарища прокурора. Пистолет системы ТТ лежит в кустах и ждет изъятия». Стажер уже вел по двору эксперта, который всем своим видом показывал, что он здесь главный, и лучших понятых в городе. «Два пистолета за два дня. Поехали завтра ко мне на дачу, поищем бабушкино кольцо». Я был искренне удивлен такой производительностью Гоши. «Золотое?» — поинтересовался Гоша. «Да откуда золото? Медь, наверное». «Я нахожу изделие только из культового металла», — сказал Гоша и спохватился. «Только Севе не говори». Гоша был очень доволен собой. Я хотел спросить, что культового в металле для пистолетов советского производства, но почему-то не спросил. Мы оформили пистолет. Гоша вернулся в квартиру, сияя от удовольствия. Мы со стажером даже весело переглянулись у него за спиной. Сева чуть не довел до слез участкового, пожилого и вполне заслуженного, но так ему и надо. Тут вернулся Голов. «Пусть вещи соберет», — довольно быстро произнес Игорь. «Сейчас ее допрашивать бесполезно. Все время говорит о том, что заявление в ЗАГС подали. Сожительница физкультурника дважды выносила в коридор какие-то сумки. Звонила своему отцу. Участковый помог ей вынести вещи на улицу. Красивой женщине всегда кто-нибудь поможет вынести вещи на улицу». Эксперт вернулся и без слов взялся за кувалду. «Хороший был дом», — спокойно прокомментировал его действия Гоша. «От первого удара стена с треском пошатнулась, но устояла. Только обои на всей стене подозрительно закачались. Второй удар потряс стену уже серьезно. Обои на месте ударов почему-то даже не провались. Перед третьим ударом эксперт сказал несколько матерных слов, явно придавая им значение мантры, и ударил. На этот раз послышался грохот падающих стройматериалов, обои закачались, но устояли, даже дырки от ударов не образовалось». «Остановись», — сказал Гоша эксперту. Гоша подошел к стене, толкнул в то место, куда пришлись удары средством номер один, там была пустота, а обои гнулись, но не рвались. Гоша подошел к окну и взялся уверенно за стену. Обои спокойно отделялись от нее. Они были наклеены на стекловолокно и висели на стене, как занавеска, только лучше. Гоша дернул за обои и сорвал их со стены. Нам открылась ровная, без выработки дверь и пролом в стене из плит сухой штукатурки. Только милиционер может сломать стену в считанных сантиметрах от двери. Гоша нашел дырку в двери и, зацепившись за нее, открыл дверь. «По-моему, убитый был не совсем с нами», — глядя на открытую дверь тайной комнаты, сказал Голов. «Персекуторная паранойя», — сказал я, и это было все хорошее, что я запомнил из курса судебной психиатрии. Гоша зашел внутрь. За ним устремились эксперт и Сева. Первым вышел Сева. В руках у него была стопка толстых книг. Он поставил стопку на стол и начал внимательно рассматривать. Сверху лежала книга в кожаном переплете с выдавленной надписью готической вязью «Черная магия, мессы и обряды». Дальше шла книга «Практическая магия. Уроки царя Соломона». «Вот это да!» — Сева был восхищен. Голов негромко сказал мне, кивнув в сторону книг. «Каббала и Шамбала — это наши невменяшки, а эффективные славянские проклятия — ваши!» Сева восхищенно перебирал книги. «Вот это мы отличный тайник нашли!» «Удивительно!» Я не успел спросить, нет ли в отличном тайнике еще чего-нибудь удивительного, что может пригодиться для следствия. Первым вышел Гоша. Он нес в руках пулемет Калашникова, а под мышкой зажал два гранатомета. Через минуту на столе было несколько пистолетов, снайперская винтовка Симонова, два десятка коробок с патронами и цинк из-под автоматных патронов. «Охренеть!» Сева держал в руках книгу с заголовком «Сборник магических заклинаний от Стоунхеджа до Гаити». И, кажется, был счастлив. То, что хозяин заклинаний только что лежал на полу простреленный 4 раза, Севу нисколько не смущало. «Парни, зайдите в наши тайники», — позвал нас Гоша. Мы зашли в узкую комнату, или в то, что от нее осталось, после увлеченной работы эксперта кувалдой. На окне была решетка, причем она крепилась изнутри для конспирации. Второй этаж не так высоко, как хотелось физкультурнику. «Смотрите». Гоша показал полку с папками и разными бумагами. «По-моему, здесь досье на членов группировки». «Точно, параноик», — сказал Голов, листая одну из папок. «Предлагаю в опись не включать», — сказал Гоша. «Наоборот. Первыми опишем, но в общем, без конкретики. А иначе как вы потом информацию легализуете?» Голов знал работу, хоть и был виноват передо мной. «Точно, я не подумал, что так можно». «Можно. Зови обратно понятых. И сына пусть возьмут с собой. Мне захотелось сделать подгон пацанчику». Парни даже засмеялись. Каждый был бы счастлив увидеть такое в 16 лет. Мы вышли из тайника и отправили участкового за лучшими понятыми в городе. В это время Сева опомнился и решил поработать. Он открыл цинк с патронами, но вместо патронов там был какой-то порошок из мутных кристалликов. Сева взял щепотку порошка и бесстрашно стал его рассматривать на свет. И тут я увидел, как может быстро бледнеть человек. Лицо эксперта стало абсолютно белым у меня на глазах. Он побелел со скоростью падающей из стакана воды. «Тихо! Не шевелись! Медленно идем в ванну смывать взрывчатку с рук! Медленно идем!» Эксперт обнял сзади Севу и повел его в ванну. «А мы горячей водой будем смывать или холодной?» не пошутил по дороге Сева. Ответ мы уже не услышали. На столе лежал открытый цинк, из него через мутные кристаллики вещества на нас смотрела смерть. Секунд через 30 эксперт вернулся и довольно грубо закрыл цинк. «Я вспомнил, он безопасен, требует детонации». «Кто он?» — спросил Гоша. «Циклотриметилен-тринитрамин. Я был месяц назад на семинаре у взрывотехников ФСК». «То есть я чуть не обосрался из-за того, что само не взрывается?» — честно поинтересовался шедший за экспертом Сева, вытирая мокрые руки об брюки. «Не взрывается. Чё-то я перенервничал», — продолжал нервничать эксперт. Смерть оказалась закрыта в цинке для патронов и потеряла всю свою харизму. Участковый привел врачей. Их сын только что не бежал впереди. Его глаза горели. Я бы на его месте в 16 лет лопнул бы от счастья. Жалко, что в школе никто не поверит. Я бы не поверил. Сын предусмотрительно остановился в дверях комнаты и стал с восторгом смотреть на оружие. Он был явно готов немедленно начать сражаться за правое дело. Профдеформированные врачи обошли кровавое пятно, не обращая на него никакого внимания. Мужчина удовлетворенно поднял указательный палец. «Я же говорю, у нас комната больше». Но не настолько, конечно. Немного несогласованно мужчина передал свои мысли. «Мы жили над складом с оружием, без эмоций, но с явным неудовольствием», — ответила врач-женщина. «Надеюсь, бомб здесь нет?» «Нет», — соврал эксперт, не дрогнув. «С другой стороны, не очень соврал. Гранатометы и мутные взвеси — это не совсем бомбы. Это намного хуже. Интересно, мне было одному неловко за то, что мы пригласили школьников в помещение со взрывчаткой. Честно говоря, мы все были не намного старше, и эта трезвая мысль не задержалась». Голов пересчитал папки с личными делами. Их оказалось 27. Они были тонкие, но опасные. Стопку бумаг без папок обозвал папка номер 28. Книги по магии Голов усиленно не замечал, но Сева был начеку. «А с этим что?» «С каким-то неестественным равнодушием», — сказал Сева. «Это к делу не относится», — не понимая от протокола головы, ответил Голов. «Точно? Они там были?» Сева кивнул на тайную комнату. «А если бы мы в хранилище исторической библиотеки пулемет нашли? Все бы 6 миллионов единиц хранения изъяли?» Голов работал в историчке ночным сторожем 2 года, когда на дневном учился, и всегда старался вспомнить архивную мощь, которая поразила его до всех глубин. «Ну, в принципе, тут нет ничего интересного», — опять как-то неестественно равнодушно сказал Сева. Видимо, ему было стыдно за глубокое эмоциональное вовлечение в книги о черной магии. «С другой стороны, странно было бы, если бы выпускник общевойскового училища эмоционально вовлекся в огнестрельное оружие и выстрелы гранатомета. Я посмотрел. Попса. А я вспомнил историчку. Я там много провел времени, когда учился. Библиотека иностранной литературы была какая-то холодная, ленинка, тяжеловесная, для моей души просто неподъемная. А историчка... самое то. Зеленое сукно на столах, неприлично консервативные зеленые лампы. А какая была курилка! Там молодые аспирантки гуманитарных специальностей ждали в горьком дыму свою судьбу. А я, студент, ждал, когда они потеряют бдительность. Понятые все подписали, и к искреннему разочарованию своего сына были свободны. Товарищи-милиционеры загрузились оружием и патронами. Мы с Головым взяли папки и бумаги и двинулись в отдел. Идти по улице было 100 метров, и к нашему с Головым удивлению милиционеры преодолели их без потерь, и даже Сева молчал. Все 100 метров Сева молчал. Милиционеров с пулеметом и гранатометами в руках Евсеев увидел еще в окно. Представляю, как ему было любопытно узнать, откуда делишки? Он час назад был на квартире и ничего не предвещало активных боевых действий или хотя бы такой к ним вопиющей готовности. Евсеев внимательно выслушал доклад Севы, потом пояснение эксперта о наличии отпечатков и взрывчатом веществе с длинным названием. Евсеев дослушал и тихо, но безжалостно спросил. «А сюда-то вы все это зачем принесли? Или мой кабинет так располагает гранатометом? Может, танки тут у меня где-то ожидаются? Или поезда под откос собираемся пускать?» Евсеев кивнул на цинк со взрывчаткой. «А что, не надо было?» Сева искренне расстроился. «Так, все убрать в комнату для хранения вещдоков», — приказал Евсеев эксперту, — «а ключ сдашь дежурному». «Так у дежурного есть», — наивно напомнил эксперт. «А я хочу твой ключ. Понимаешь, чем он отличается?» «Я думал еще поработать», — как-то протяжно заныл эксперт. «Я тебе сейчас поработаю. Найти тебе работу? Или две сразу? Работать будешь, не вынимая. Эксперт сгреб в кучу оружие и потащил кучу складировать. Надо признаться, что испортить жизнь одному конкретному эксперту-криминалисту, даже не в ущерб службе, начальник криминальной милиции в состоянии очень качественно. А в ущерб службе может испортить до уровня с садистскими наклонностями. А еще я подумал, что городу будет намного спокойнее спать, если все ключи от комнаты вещдоков будут у дежурного. И город даже не узнает, в какой он мог быть опасности. Евсеев был опытный сыщик, и, похоже, он начинал догадываться, что все самое худшее впереди. Он посмотрел внимательно на Голова, потом на меня, потом на Гошу, но ничего не сказал. Видимо, еще надеялся на лучшее. Сказал Голов: «Почитаем?» Игорь положил несколько папок Евсееву, я положил несколько папок Гоше, Гоша поделился со стажером, стажеру передавать было некому, и он сразу начал читать. «Что это?» — спросил Евсеев. «Непонятно», — ответил Голов. И мы углубились в чтение. Похоже, физкультурник был тяжелейший психопат. На каждого члена бригады он вел подробное досье. Наверху аккуратным, не по-мужски почерком писал имя и фамилию. Потом начинал по порядку: сколько времени в бригаде, кто родители, каких коммерсантов привел. Особенно мне понравилась графа «Слабости». Слабостей было много. Первую пометку «Героин» нашел Гоша. Пятеро членов бригады оказались героиновыми наркоманами, бывшими или настоящими, хотя тогда никто точно не знал, бывают ли бывшие. Даже кто, когда и где лечился от зависимости, было записано. На кокаине сидела примерно треть. Кокос тогда был очень дорогой, судя по длинному списку марафетчиков, дела у банды шли хорошо. А потом все дела активно снюхивались. А дальше шел список подвигов. Такого-то числа вместе с такими-то увезли в лес такого-то. Там пытали, а когда поняли, что ничего не знает, отвезли на дорогу и там выпустили. И так про каждого члена бригады по несколько раз. Правда, подвигов типа «вывезли в лес и пытали» на всех явно не хватало, но и вывозили в основном трое. Эти трое на десятку уже имели точно. В большинстве папок были фотографии, в основном братки, обнявшись друг с другом по нескольку и побольше. Мы передавали папки друг другу, намереваясь всем быть глубоко в теме. Все это было так удивительно, что только однажды тишину нарушил Евсеев. «Жалко, что его уже убили. В ГУВД нового начальника отдела кадров ищут». Обстановку разрядил Сева. Он стал перебирать бумаги из того, что Голов назвал «папка номер 28». Сева восхищенно произнес: «Какие планы прервала подлая рука киллера? Приобрести до 1 января 1995 года», — начал читать Сева, снабжая чтение обильными комментариями. «АКМ калибра 5,45. Вот дает, таких не бывает. Это он попутал с АК-74. 25 штук. АКСУ калибра 5,45. Можно подумать, бывает другого. 25 штук. Ручные гранаты F1. Вещь. 10 штук. Снайперские винтовки Маузер под калибр 5,6. Знаю я эту винтовку, мелкашка по воробьям. 5 штук». «Сева, остановись», — прервал его Евсеев. «Мы уже поняли, что он собирался в мировую войну поиграть. Эти списки с будущим арсеналом выглядели бы намного смешнее, если бы физкультурник уже не хранил пулемет и два гранатомета в секретной комнате за обоями на стекловолокне». «Сейчас, сейчас», — взволнованно и почти умоляюще выдохнул Сева и почти торжественно продолжил: «РПГ-5 — 3 штуки, пулемет ДШК — 2 штуки. Это в конце!» Про конец Сева произнес таким тоном, что, мол, список у меня длинный, и я вас просто пожалел. И вот пошли исполнители. На этом 4 трупа, а вот еще 2. Но один пересекается с одним из 4. Гоша положил на центр стола 2 папки. «Мне кажется, надо реализовывать и не тянуть». «Меня жена убьет», — мрачно сказал Евсеев. «Это были последние теплые выходные». «Вот так бывает. До конца выходных еще почти 33 часа и ночь». А они уже были. Но Евсеев продолжал в каком-то трансе. «Обещал на даче кусты вырубить и воду из летнего водопровода слить». «Пойду позвоню своему начальству», — сказал Гоша. «Сева, дай ключи от кабинета». «Да здесь звони», — кивнул на свой телефон Евсеев, который пришел в себя от обиды, которую в скором времени перенесет его жена, и продолжил уже бодро. «Передай, что город по колено в крови, и в одном отдельно взятом районе без помощи главка нам не справится». Гоша начал звонить, но остановился. «Я не все успел папки посмотреть. Кто-нибудь видел адреса, кроме Раменского?» И тут я понял, что не видел. Никто не видел. Вся бригада жила в одном городке. Это облегчало задачу. Точнее, облегчало логистику. А задача оставалась неподъемная. Принять разом 27 человек. И желательно не устроить перестрелку. Или две, или все 27 перестрелок. Это тот случай, когда хорошо быть из другой организации. Это уже не наша с головым война. Мы и так перетрудились, я считаю. Но конец уже был виден. В понедельник дела Рюрика и физкультурника мы точно объединим, и объединенное дело точно заберет город. Мне даже стало немного жалко наши труды. Впервые я видел заказные убийства, которые могут быть раскрыты. Точнее, впервые я даже слышал о таких и сразу видел. Наступала новая эпоха, мы об этом просто еще не знали. Жалость к своим трудам я отогнал легко и забыл это низкобуржуазное чувство, тем более голов заныл, что хочет есть, что пирожки его только разжорили, и мы пошли опять обедать в узбечку. Допрашивать пока было некого, розыску было не до нас, они уже готовились к большому набегу. Созванивались, согласовывали, Евсеев выпрашивал или требовал ОМОН от главка, Гоша запрашивал ОМСН, и даже Сева был чем-то занят. Голов набрал какое-то страшное количество еды. Я есть не хотел. Ну что значит «хотел» или «не хотел»? Ничего не значит. Когда говорят, что быть молодым хорошо, это неправда. Молодым быть удобно. Не хочешь есть, но ешь. Хочешь спать и не спишь. Хочешь дать в морду гопнику и даешь. Ну не всегда, но есть хотя бы варианты. Издевается над тобой женщина, а ты не терпишь. Ты наслаждаешься. Я взял маставу, плов и ташкентский салат, это который с зеленой редькой, струганной говядиной и жареным луком, без хлеба. Мы вернулись к нашим папкам. Голов был сыт и целеустремлен. Я от плотной еды потерял все мотивации и остроту мозга. Не надо было, конечно, потреблять второй обед, не переварив первый. Голов стал раскладывать папки по горкам. Горка просто бандитов, горка не просто бандитов. Не знаю, что он имел в виду, но спрашивать сил не было. И горка причастных к убийствам. Нас интересовала третья, так сказать, по подследственности. Но Голов кропотливо пытался найти логику и распределить по горкам всю банду. Я забрал горку с убийцами и начал выписывать в колонку злодеев и их геройство. Неприятно было понимать, что если бригада завалила Рюрика, то записать хронику этого подвига физкультурник не успел. А значит, я просто помогаю Голову расследовать убийство физкультурника. Помогать Голову было особенно неприятно. Он все время икал и тяжело, но счастливо рыгал. Какой-то рассадник антисемитизма, а не человек. Итак, у нас четверо членов группы, которая занималась убийствами. Такой вот освоили тревожный бизнес. Сомов, Никольский, Сивашов и Чернов. Их жертвы — Павлюченко, Григорян, Ионов и Татаринов. И Турнев. И очень надеюсь, что Рюриков. Я положил на стол 4 открытых папки, стал в них подглядывать и ставить крестики напротив фамилий у себя на листке, распределяя участие в убийствах. На прочие подвиги реагировать не было сил. Сомов, если верить физкультурнику, участвовал во всех убийствах. Похоже, ему физкультурник особенно доверял. Сивашов участвовал в 3. Похоже, они основа группы. Никольский и Чернов участвовали в 2. Похоже, они появились позднее. Группа довольно возрастная, и Чернов самый молодой, 27 лет. Никольский и Чернов появились одновременно, участвовали в 2 последних убийствах. Плохо, что по папкам не были распределены роли. Ленился физкультурник. Понятно, что трудно подробно описывать подвиги убийц, когда сам все и так знаешь и помнишь, особенно если ты этими убийцами руководишь. По двум первым убийствам был упомянут некто Ларион, но папки на такого не было. Скорее всего, это кто-то из четверых. Возможно, из двух последних. Тут физкультурник сильно не напрягался. Сомов в своей папке Сомов, а в папке Сивашова Мясник. Смысла в этой конспирации никакого, если все папки в наших руках. Но, может, маскировал Сомова на случай, если попадут в чужие руки папки злодеев по отдельности. Но, похоже, физкультурник просто как привык, так и обозначал. Мясника я быстро опознал за яркие подвиги, а Лариона сразу не смог. Но это все не так важно. Рано или поздно выяснится, кто есть кто. А вот то, что физкультурник не дал точных данных по убитым, мне немного мешало для полной картины. Но Гоша пробьет по фамилиям, и все узнаем. Убийства никогда не исчезают в никуда. И никогда не может быть абсолютно спокоен тот, кто убивал. Никогда. Я увидел, что у Голова появилась четвертая стопка из трех папок. Сложный человек Голов продолжает усложнять схему. «А это кто?» — кивнул я на новую стопку. «Да я так понимаю, наркоманы. Двое по несколько раз лечились. Один просто помечен как героин. Помнишь, Гоша нашел пометку?» «Помню. А зачем ты их выделил?» «Подумал, надо знать. Передам операм, можно будет использовать на допросах». У меня все похолодело внутри, для меня это было слишком жестоко. Я бы не смог со спокойствием инквизитора складывать папки с героиновыми наркоманами, чтобы отдать их операм. Героинщики все равно все спалятся. Если они на жесткой системе, уже завтра это будет видно. Ад придет к ним и без нас. Это черный бес в них живет, страшная, неуправляемая сила, помноженная на мифы и установки. И тот, кто только начал колоться, и до истинной ломки ему еще далеко, может почувствовать, как кольнет в боку старая боль от примитивного остеохондроза или малюсенькой протрузии, которая за всю жизнь больше не причинит никакого вреда, и он упадет на пол, и у него начнется ломка с болями, потом и бредом. Иногда мне казалось, что я знаком с бесом героина лично. Он худой до костей. Его кожа когда-то была обычной, но стала мрачно-серой. Руки переплетены забитыми венами. Дорожки уколов тянутся по венам от кончиков ног и рук до головы и дальше прямо в мозг. Он умеет порабощать людей, заставлять их врать, красть, убивать. Он умеет сам убивать людей и делает это извращенно. Если его раб залип в электричке, возвращаясь из цыганского поселка с дозой черного в крови, все будут думать, что он спит. Если мимо будет идти контролер и растолкает раба, он придет в себя и сегодня уже не умрет. А если никто не растолкает, на вокзал приедет уже коченеющий труп. Его раб может провести несколько дней в клинике под капельницами и выйти оттуда с чистой кровью, в которой не будет ни тысячной доли эндорфинов, которые нес с собой героин, а свои эндорфины начнут вырабатываться еще очень нескоро. И выдержать это невозможно. Человек не может жить без радости. Мир вокруг него потемнеет, он не будет чувствовать вкуса еды, он забудет, что такое любовь близких. Это будет жуткий ледяной мир без солнца и человеческого тепла. Но и этого героиновому бесу мало. Он доведет человека до абсолютного ужаса. Он всегда будет рядом. Сидеть и улыбаться, шевеля дорожками уколов на висках своего обтянутого проколотой кожей черепа. И человек не будет видеть, что сидящий рядом бес страшен, что зубы его выпали, а из каждого дупла в оставшихся зубах исходит зловоние многие годы разлагающейся плоти. Для раба бес мрачен и холоден, но справедлив. Надо только его попросить помочь. И он сразу изменит весь мир. Мир станет ярким и станет легко и просто. Только одно неозвученное никак желание, и бес найдет дилера. Это ему несложно. Скорее всего, дилер сам героиновый, и бес его знает лично, а когда придет время, обязательно тоже захочет его убить. А дальше опять лотерея. Этот бес никогда не убивает без вариантов. Мог погибнуть, а могли и разбудить залипшего. Может быть, передоз при первом после промывания уколе, а может и не быть. Этот бес выигрыши всегда. Человек его всегда его, мертвый или живой. Промытый наркоман берет у дилера свою прежнюю дозу, к которой привык до лечения, но она уже для него смертельна. Но, может, его спасут, бес не будет мешать. Ему все равно, чем кончится в этот раз. Его раб может вырваться, совершить какой-то невообразимый рывок к свободе и снова стать человеком. Пройдет год, два, три, человек родит детей, устроится на работу, может, только будет избегать таких же, как он сам, и будет абсолютно прав. Ничего страшного в этом для беса нет. Героин умеет ждать. Его бес будет всегда рядом, в каком-то гнилом плаще, в рваных носках, из которых торчат грязные ноги и черные ногти на этих ногах. А вверх по всем венам на ногах у него змеей ползут дорожки уколов. У него глаза есть, но глаз у него нет. Если смотреть на самого беса, вместо глаз у него черные дыры, из которых течет ядовитый гной желтого цвета, как цвет сушеных коробочек, вокруг которых еще недавно жили ярко-алые лепестки. Если смотреть бесу в глаза, то в черных дырах блестят зрачки, а в них боль и острый холод окоченения. Из ногтей на его руках выпадает и не заканчивается черная грязь. Бес дико воняет, но человек не чувствует его смрада, только иногда охватывает какая-то тревога, но через мгновение человек прогоняет ее. Но в это мгновение человек чувствует этот мерзкий смрад, и он ужасает его. Он еще помнит, как это было, и в страхе возвращается в нормальную жизнь, и все забывает. Но без героина подошел к нему ближе и идет вплотную. Он не злорадствует, не радуется. Ему все равно. Он умеет ждать. И вот человек оказывается в гостях у друзей. Он и не знал, что они тоже рабы. Но уже поздно. Один из них наполнил шприц, другой затянул на руке жгут, и они вмазались при нем, три человека. А он нет. Он просто оказался с ними на одной кухне. Но бес подошел к нему вплотную и положил руку с исколотыми венами и гниющей плотью на шею, вцепился гнилыми черными ногтями в его горло, погрузил человека в свое зловонное дыхание. Человек еще не принял дозу, но его, человека, больше нет. Есть раб беса героина, и дети, которых он безумно любил еще 30 секунд назад, уже где-то далеко. Он забудет обо всем, возьмет баян с остатками героина и кровью других наркоманов и сделает укол. И даже ничтожная доза после большого перерыва вернет его в этот ад. А если не будет дозы, раб пойдет искать дилера, и бес приведет его к нему. Он не торопится. Героин умеет ждать. Героин, морфин, маковая соломка, черная, опиум, ханка, ширка. У него много имен. И нет никакой разницы. Героин всегда разведен всеми, кто его продает дальше. Когда появлялись новые оптовики, например, военные из нашего таджикского контингента, не зная, что все бодяжат, они отдавали чистый героин, и его другие разводили недостаточно к обычной дозе. И такие поставки можно было отследить по цепочке смертей от передоза. Его начинали разбавлять как надо, и смерти прекращались, а дилеры продолжали рассказывать, что их героин самый чистый, но бесу это все равно. Самое мрачное черное варево и самый чистый медицинский морфин подчиняли людей бесу одинаково. Я видел этого беса много раз. Я не боялся его, Я его ненавидел, но ничего не мог с ним поделать. Он продолжал подчинять и убивать людей вокруг. Я посмотрел внимательно на Голова и понял, что ничего не смогу ему объяснить. Он вырос в другом мире. Закончил физмат-школу и даже ночным сторожем работал не где-нибудь, а в исторической библиотеке. Он не прикидывался больным, чтобы не идти на похороны одноклассника, не проезжал на автобусе свою остановку, чтобы не столкнуться с бывшим другом, который шел, похоже, на мертвеца и разглядывал припаркованные автомобили в надежде на то, что кто-то забыл магнитолу, а ворованной магнитолы хватит на 2-3 дозы. Невозможно объяснить Голову, как это завтра будет, и как жесток он сегодня, спокойно раскладывая папки, чтобы удобнее завтра привлечь на свою сторону беса-героина. Голов оторвался от папок и спросил: «А пометка «система»? Что значит, как думаешь?» «Да что тут думать? Тяжелый героиновый наркоман, это у них называется на системе или системщик?» «Ага», — Голов положил папку сверху. «Буду знать, слабое звено». У меня появилось ощущение, что я сдал незнакомого мне человека. Это было слишком. Не я его научил колоться, и не я сделал его бандитом. Я отогнал от себя сочувствие. Ничего нельзя изменить. Если системщика завтра задержат, ему придется попасть в этот ад в любом случае. Я пошел к Евсееву узнать новости. Если честно, я уже собрался валить. Я думал об Алисе, о наших сегодняшних планах, и мне казалось, что если я разбегусь и как следует оттолкнусь, то смогу пролететь 10 метров назло Исааку Ньютону. И тут я увидел их. Трое мужчин в серых костюмах, в серых галстуках, в разных, но одинаковых ботинках, в меру упитанных и достаточно худых, хотя старше был более упитанный, а младше был еще совсем худой, с аккуратными прическами направо. Я вспомнил, как видел в окно, что во двор въехала черная «Волга». Сомнений не было. Это они. Опричники. Они смотрелись в истощенных безденежьем 90-х стенах районного отдела милиции, как инородное тело. Одно тело из троих. Молодой сгорал от любопытства, но в целом держался на уровне и только пару раз скосил взгляд в проем открытых дверей кабинетов оперативников. Его явно взяли перенимать опыт. Двое других шли без изъяна. Все трое держали на руках плащи, и это тоже было частью образа. Я не стал оборачиваться, но хорошо себе представил, как напротив дежурки они остановятся и, не торопясь, оденутся. Обязательно застегнут все пуговицы и завяжут пояса на плащах, и только потом в том же порядке двое старших и молодой в спину старшим выйдут на улицу. Хотя нет, в дверях узко. Гуськом пойдут, но на улице обязательно построятся, и потом одновременно сядут в машину. Я шел в кабинет Евсеева, и от увиденных опричников дверь его кабинета наполнилась содержанием. Я только с тоской и опаской думал, что вдруг опричники приходили не по нашим делам, и меня не посвятят. Это будет бесчеловечная несправедливость. Но как только я вошел, Евсеев сказал: «Видел, от меня вышли трое». «Еще бы», — с облегчением сказал я, и мое любопытство заняло почетное и щемящее место ожидания. Я с удовольствием сел и приготовился слушать. «Сейчас парни придут», — почти оправдываясь, сообщил Евсеев. «Вот это круто! Ему хотелось рассказать больше, чем мне услышать». «Парни, Сева, Гоша и стажер пришли довольно быстро. Наверное, сидели у Севы, и Евсеев им просто позвонил, пока я шел. Ну, конечно. Не могли же эти трое мужчин приехать без звонка. Евсеев их ждал и сконцентрировал парней рядом. Мне стало немного обидно, что нас с Головым не предупредили. С другой стороны, мы не оперативники, чего нас предупреждать? Все правильно. Но немного все равно обидно. Но приятно, что здесь я один, а Голов в пролете. Это компенсировало мои переживания и причинило мне немного удовольствия. Сотрудники ФСК посетили нас с визитом. Делали вид, что убийство физкультурника их не интересует. Очевидно, что интересует. пока непонятно насколько. Но одно их откровенно волнует. Активный участник банды, действующий сотрудник ФСК. «Может, не надо?» — без паузы спросил неизбежную пустоту Сева. «Имя сообщили?» — по сути отреагировал Гоша. «Ларионов, Сергей Анатольевич», — сообщил Евсеев, — «в папках такого вроде нет». И тут я почувствовал свою необыкновенную значимость. Крутое чувство, когда ты уже знаешь то, что другим только хочется узнать. «Есть», — сказал я поспешно, чтобы успеть, хотя конкурентов у меня не было. Потом успокоился и взял дыхание, а потом продолжил солидно и с большим удовольствием. «Он проходит в папках, как Ларион. Судя по всему, непосредственный участник двух убийств». Наступило выразительное молчание. Даже Сева выразительно молчал. Такое надо переварить. Действующий сотрудник ФСК, профессиональный киллер. Я тоже переваривал. Первым очнулся Евсеев. «Только этого нам не хватало. Они делали вид, что не знают о его роли в бригаде. Или действительно не знают. Сотрудник почти 3 месяца не выходит на связь». «И что? Они пришли, когда узнали, что завалили его бригадира?» Опередил меня Гоша, но я не расстроился. Меня разрывало от любопытства и желания действовать. «Очень странно», — сказал Евсеев. «Они знали только об убийстве физкультурника из сводки. Получается, приехали профилактически и сдали своего сотрудника, пока мы сами не узнали». Эта мысль не была похожа на правду. «Съели уже давно Лариона личинки навозных мух?» Пока все задумались, веско заметил Сева. «Странно все это», — сказал я. «Гоша, а можем посмотреть неопознанные трупы за тот период?» «Посмотреть неопознанные трупы» прозвучало как-то немного нелепо. Тут все поняли, а гражданских рядом все равно не было. «До понедельника нет. До понедельника нам все равно времени будет только поспать немного, а голову еще и пожрать». Моя фраза должна была прозвучать забавно, но никто не усмехнулся. Я тоже. Только подумал, что вот поспать мне особенно не придется. «Коллеги из ФСК так вдохновились важностью нашей работы, что предложили нам в помощь на завтра свою группу силовой поддержки», — думая о чем-то другом, сообщил Евсеев. «Альфу? Круто! У меня там однокашник служит. Вот бы его увидеть!» — радостно включился Сева. «А ты чего не пошел с ним?» «Зачем ты в розыск пошел? Ты же здесь несчастен. И нас всех достал», — выразил общее мнение Евсеев. «Вот еще», — не обиделся Сева и продолжил, не замечая общих ухмылок. «В спецназы просятся те, кто в училище не навоевался. Настоящий выпускник общевойскового училища должен служить там, куда родина пошлет, а не искать приключений». «А что же твой однокашник?» — прервал его Гоша. «Да он почти и не был в расположении училища. Чемпион вооруженных сил по стрельбе. Не вылезал с соревнований». Честно говоря, по-моему, никто опять Севе не поверил, но звучало убедительно и логично. По крайней мере, какая-то зависть к часто освобожденному от занятий товарищу вроде прозвучала. Или зависть к его меткости, или это зависть к тому, как товарищ сохранил романтику после общевойскового училища, или вообще не зависть, никогда не понимал до конца ход мысли настоящих военных. «Гоша, что там ваши?» — вернулся к делу Евсеев. «Все, кого нашли, завтра будут. Горшенин лично будет. ОМСН?» «Будет. Округ тоже всех, кого может, собрал. Только моя жена еще не в курсе». Евсеев тяжело вздохнул. Он был подкаблучник, примак, хороший семьянин, дружил со своей тещей на зависть всему коллективу и каждый год менял любовниц, но при этом абсолютно беззаветно любил свою жену. «А вы завтра как?» — справившись со вздохом, спросил меня Евсеев. «Я заеду вас проводить, а голов не знаю. Думаю, к обеду будет». «Ты тоже не торопись. Думаю, как раз к обеду вернемся». «Боязно вас отпускать в набег без прокурорского надзора». Я усмехнулся, Гоша усмехнулся, стажер даже усмехнулся. Сева хотел что-то сказать, но поймал недобрый взгляд человека, который еще не сказал жене про то, что завтра, в последнее теплое воскресенье, не поедет на дачу, и на всякий случай тоже усмехнулся так себе, как смог. Впервые я ехал за Алисой, но думал не о ней, а о работе. Завтра что-то будет. Нападение Золотой Орды на храбрый городок Козельск, не меньше. Только наоборот. Хорошие нападают, а злодеи только этого и не ждут. Решение атаковать город утром в воскресенье было вполне себе иезуитское. Я прям видел, как уставшие от субботнего отдыха организованные преступники лягут спать. А тут и наступит процессуальное время, когда милиция имеет право проводить мероприятия, ломать двери, застегивать наручники и вступать в конфликт с общественностью. Формально задерживать злодеев можно круглые сутки, но в процессуальное время всем спокойнее. И потом, столько милиционеров с табельным оружием в темноте не может выдержать какая-нибудь страна в Бенилюксе, а уж подмосковному городу без регулярной армии, с авиацией и флотом точно настанет преждевременный конец. 27 адресов. Некоторые на одной улице, некоторые в одном доме, в одном подъезде, два адреса на одной лестничной клетке. Как жили, так и сбивались в бригады. И качалка на всех одна. И в футбол играли в одной хоккейной коробке. И дрались за одних девочек. И судьба на всех одна, только жизни разные. Но кто об этом думал еще недавно? Мне было даже немного жаль пацанов. Я завтра буду такой же невыспавшийся и уставший, но будем мы заняты завтра совершенно разными делами. Там среди них могут быть убийцы физкультурника, а скорее всего и Рюрика, и убийцы еще нескольких неизвестных мне человек. Второй отдел МУРа прям стойку сделал. Все это очень волновало. И сколько ни пиши в уголовном процессе, что задача следователя – установление объективной истины по делу, все равно увлекаешься и хочешь быть точно на стороне наших. Завтра я буду нужен в абсолютных величинах, без сомнения, как доктор Фауст, когда начали копать ямы для осушения болот. У него было все и намного больше, но мгновение должно было быть остановлено, когда начались общественные работы. Так бывший врач скорой помощи, заработав миллионы или став замминистра, грустит по тому времени, когда он был точно нужен. И никакие миллионы и должности не могут заменить ощущение нужности, когда он приезжал по вызову к бабушке, которая щелкала семечки и наглоталась шелухи, от которой теперь болит ее древний гастрит. Так старейшина на Кавказе пошел на вторую сотню и не хочет уже, но не может остановиться. И никакая талая вода с огромных ледников, никакой чистый воздух и овечий сыр не виноваты. Он не может умереть, потому что нужен». Обо всем этом я думал с каким-то приятным упоением. К нему примешивалось еще много разных чувств и ощущений. Справедливости, судя по папкам, там были люди, которым уже давно пора. А еще собственной значимости и даже жертвенности. Я пытался прогнать эти подлые чувства, но не очень-то получалось. В этих мыслях я и приехал. Вот оно, наше место. Здесь мы обычно встречались с Алисой, когда она гостила у отца по субботам. Он жил в доме над метро «Проспект Мира». Я часто представлял, как мы с ним познакомимся. Он выйдет провожать Алису, высокий, худой мужчина в роговых очках. Мы случайно встретимся на улице. Алиса нас познакомит, а в следующий раз он увидит, как я жду в машине, и сделает Алисе замечание, что она заставляет меня ждать, сам спустится и пригласит меня выпить чаю. Алиса будет недовольна, но неприлично же было отказаться. Мы будем пить чай, я буду очень остроумен. А когда будем уходить, отец шепнет Алисе: «А к парню присмотрись, отличный парень». Алиса мне скажет уже в машине: «Ты папе понравился, значит, ты хороший человек, он у меня как сиамский кот, сразу чувствует людей». Но самое главное произойдет потом, когда мы будем договариваться о том, как я буду ее ждать в следующий раз. В конце скажу: я встану за остановкой трамвая, чтобы папа меня в окно не увидел, и лопну от благородства». Я старался не смотреть на подъезд, из которого появится Алиса. Я безучастно смотрел куда-то вдаль, чтобы, если Алиса вдруг увидит меня, ей не показалось, что я слишком ее жду. Увидеть она меня никак не могла. Только машину из окна. Наверное, уже увидела, а может, даже не смотрела. Она же знает, что я надежный и буду на месте вовремя. А чтобы быть вовремя, я приезжал заранее и стоял около астраханских бань. А когда приходило время, подъезжал на точку. Последние несколько минут я все время смотрел на часы и нервничал от близости встречи, а поэтому приезжал всегда вовремя. А она всегда задерживалась. Зато она сейчас выйдет, и меня прямо катит какой-то специальной радостью. Я буду продолжать сидеть в образе, чтобы, если Алиса меня увидит, она не поняла, как я ее жду, а боковым зрением следил за подъездом. Каждый раз, когда открывалась дверь подъезда, я испытывал одновременно волнение и подъем. Жалко только, что октябрьский вечер быстро на затемнение. Было уже совсем темно. И это меня расстраивало. Я не увижу всех деталей, пока она будет идти ко мне. Они утонут в темноте осени. Осень. По-моему, самое романтическое время года. Справа остановился черный внедорожник с тонированными стеклами и перекрыл мне обзор. Моя нелюбовь к тонированным стеклам резко возросла, а из машины вышел Орех. И машину эту я сразу узнал. Он довольно быстро обошел машину, но мне хватило времени, чтобы понять, что он приехал к Алисе. Я не знал, что мне делать и как провалиться. Мне показалось, что я смогу сдать назад и уехать. Орех может и не заметить за своим внедорожником моего маневра. А может, их отношения зашли так далеко, что он сейчас поднимется к отцу? Я чуть не включил заднюю, но смог остановиться. Так нельзя. Это трусость. Я не трус. По крайней мере, всегда пытаюсь им не быть. Я сделал выдох и вышел из машины. Орех — мой друг. Ничего глупее, чем прятаться, не может быть. Хотя осадок сразу появился. А почему ему не быть? Вчера мы с Орехом смеялись и накурились, и было отлично. И он спросил, как Алиса. А сегодня приехал к ней. Но я ошибся. Орех не приехал к Алисе. Он Алису привез. Она вышла из машины Ореха и стала крутиться, чтобы увидеть мою машину. Но увидела сразу меня. «Привет!» — радостно крикнула мне Алиса. «Привет!» Не могу сказать, что Орех был не готов увидеть меня. Но это вообще не мешало ему быть, очевидно, растерянным. Наверное, Алиса уже при подъезде сказала ему, что она едет ко мне. Для нее это просто эксперимент, прикол, просто так. «Привет», — сказал Орех и протянул руку. «Привет», — ответил я и пожал его руку. Орех наклонился и ударил плечом мне в плечо. «Все понятно, можно ничего не говорить». «Миша, спасибо тебе большое. Большое-пребольшое. Так выручил». Алиса поцеловала, но не так, как я люблю, когда она целует меня. «Позвони мне завтра, ладно?» И упорхнула, не дожидаясь ответа. Да, Орех и не ответил. Он дал мне краба, и мы с ним обнялись уже как обычно. «Давай. Давай». Я шел к машине и не знал, что делать, что я сейчас ей скажу. Но ничего не успел. Только я сел, как Алиса обняла меня двумя руками, поцеловала крепко, зацепила губами край губы и прошептала: «Как я рада тебя видеть!» И все. Если женщина знает, в какую точку тыкать, бороться с ней невозможно. Вот моя мама знает, как меня вывести из себя, раз, и я готов. А вот Алиса знает про меня что-то другое, и я уже забыл, как мне было физически плохо минуту назад. Беда. Сегодня особый день, практически прогресс. Меня взяли на день рождения какого-то брата или клуба, название которого я тогда не знал, и сейчас, значит, не помню. То есть впервые Алиса взяла меня с собой на большую тусовку. Это было очень круто с точки зрения повышения моего персонального статуса, но я не видел в этом ничего особенного. Мне больше нравилось, когда она брала меня на дни рождения своих подруг. Вот в этом я видел особый смысл. Я всем им всегда нравился. Был очень остроумным и обаятельным, и даже щедрым, когда приходилось платить в кафе за мороженое и шоколадную крошку на него. Хотя деньги от моего коммерческого прошлого стремительно заканчивались. Но я все равно был не рожден быть с деньгами. Дырявые карманы не зашиваются, а только расползаются. Так что быть щедрым — не доблесть, когда ты не умеешь считать. Ну, то есть до трех могу, а дальше голова кружится. Мне казалось, что через подруг я закладываю мины в мою пользу в железные дороги Алисы. Этому способствовало то, что в основном ее подруги были старше и замужем. И я мог стараться, не боясь вызвать раздражение и зависть. Я раньше с другими девушками старался для всех подруг, но потом понял, что незамужние, а еще хуже вообще свободные подруги, крайне опасны для личного счастья окружающих. Но Алисе нравилось быть взрослой, а для этого в таком возрасте нужны замужние подруги. Или не нужны, но Алисе были нужны. И я изо всех сил всех ее подруг пытался убедить, что лучше меня Алисе не найти. И я был уверен, что все они на моей стороне. Правда, потом оказалось, что это не совсем так. Или совсем не так. Но на тот момент, день рождения какого-то бара, у меня не был в хитах. И я название не запомнил, скорее всего, от равнодушия. Но Алиса была счастлива. Она танцевала и танцевала. Иногда, танцуя, подходила ко мне и брала за руку, иногда за две. Раскачивала из стороны в сторону и убегала дальше. Прибегала обратно и горячо и восторженно шептала мне в ухо: «Меня завтра пригласили на пикник в яхт-клубе, представляешь? Ты бывал в яхт-клубе когда-нибудь? Я еще нет». И убегала, не дождавшись, когда я навру, что каждое воскресенье делаю с друзьями шашлыки прямо на углях от фруктовых деревьев в яхт-клубе и каждый раз в новом. Мне это вообще не трудно — есть с кетчупом эти шашлыки в яхт-клубах. Потом она опять появлялась и говорила, что ее пригласил, оказывается, владелец яхт-клуба. Но я даже не успевал начать ревновать. Алиса сообщала, что обязательно меня с ним познакомит. Он уже старый, но очень хороший. Это было такое доверие, что я физически почувствовал, как мы приблизились друг к другу. И что сегодня будет что-то особенное. А однажды Алиса даже поцеловала меня. Почти крепко. Такое ощущение, что какой-то фитиль загорелся. И между нами горит, и скоро мы вдвоем загоримся от него. Но я сурово сидел за барной стойкой и делал вид, что думаю о своем. Но о чем только своем может думать мужчина, когда он уже готов? Главное, никто не должен был догадаться, что думать сейчас я могу только об Алисе. Меня переполняли чувства. Мне хотелось взорваться или взлететь. Или пойти танцевать с Алисой и потрясти всех своим чувством ритма. Но, пользуясь грохотом, я иногда только пел. Повернувшись лицом к бутылкам в баре и дождавшись, когда бармен отойдет подальше, чтобы никто не видел меня вне образа. Особенно круто во время хардкоровых медляков, а других мне тогда так казалось и не бывает. Можно тянуть ноты. И потом, во время медленных песен мне не хотелось видеть, с кем танцует Алиса. Хотя, по-моему, она все медляки где-то пропадала с подругами. Никогда нельзя понять, куда могут исчезнуть женщины на те 3 минуты, когда играет ненужная этим женщинам мелодия. Это произошло незаметно. Всего несколько лет назад, при звуках медленных мелодий, девушки разворачивались в сторону середины зала и как-то странно застывали. Начинали безучастно смотреть вдаль, переставали разговаривать, чтобы представитель приглашающей стороны не подумал, что она занята какой-то ерундой, и не испугался, типа из вежливости. А некоторые, вспоминая Наташу Ростову, поворачивались к залу в профиль, особенно если было что показать выше пояса. Справедливости ради, надо признаться, что мужики во время объявления белого танца выглядели еще хуже и походили на залежалый товар, который положили на прилавок без всякой надежды на прибыль, а потому что так принято. Но потом резко все изменилось. Девушки разлюбили медленные танцы в режиме свободного выбора, и все медляки танцевали в основном устоявшиеся пары вне всякой надежды на романтику. И пары с такой надеждой, но без жилплощади. И это подпитывало мою самооценку, потому что я всегда неловко себя чувствовал во время формирования пар, а при объявлении белого танца готов был сквозь землю провалиться и там задержать дыхание. Получается, я опередил время. Это всегда приятно. А во время объявления белого танца, получается, я был за гендерное равенство за 10 лет до того, как узнал, что это такое и что за него надо быть. В очередной раз я отвернулся, чтобы дождаться, когда я смогу потянуть из всех сил с Хэтфилдом песню про то, что остальное неважно, или это был Ковердейл, и я собирался петь про солдата удачи, но не наемника. Не помню, я эти песни путаю, а кто был на гитаре, не помню, потому что кто-то взял меня за руку. Я обернулся, и рука, которая взяла мою руку, стала теплее и приятнее. Это была Алиса. Она повела меня танцевать, молча, уверенно, как делает женщина, когда все решено. Весь мир замкнулся вокруг меня в какой-то круг, где люди и музыка были только частью всего, а все меня не интересовало совсем. Что мне было до всего, когда в моем мире была она? Ее глаза, ее руки. Она обняла меня этими руками, обняла мою шею и смотрела этими глазами мне в глаза, не отрываясь. Иногда лучи от крутящегося шара попадали ей в зрачок, и там открывалась бездна, которая тянула меня в себя, и я пропадал там на какие-то мгновения. Она специально так двигалась, чтобы иногда задевать своими бедрами мои бедра, и я ждал этого касания и считал до него такты, а у меня в руках жила ее спина, и я боялся на мгновение оторвать ладони, чтобы не потерять ее на это мгновение. Непроизвольно я потянулся вперед, чтобы поцеловать Алису. Она слегка отвернулась, недалеко и не резко, оставив мне для поцелуя щеку, и тихо улыбалась, и не шевелилась, и я не шевелился. Мир остановился. Понятно, что я не помню, кто там был на гитаре. А потом мы поехали по клубам, ко мне на заднее сиденье забилось 5 человек, 2 девочки сидели на коленях у парней, я никого не знал и с удовольствием не пустил бы их в машину. А одного мажора, с лицом на котором было написано «Международные отношения», я бы вначале пустил, а потом выкинул. Он вел себя отвратительно. Курил в машине, грязно шутил с девушками и даже с Алисой, и спрашивал меня, как я могу ездить на девятке, когда есть нормальные машины. Пытался поставить свою кассету, назвал мою музыку старьем для дегенератов, все время переходил на английский, и я уже поглядывал в зеркало на его нос и представлял его плоским. Но Алиса почему-то была к нему расположена и даже немного под него подстраивалась. И я терпел. 2 мы заходили в разные клубы, хотя, может, их всего 2 тогда и было, где грохотал хаос, который еще год назад мне казался шумом и грохотом. Но постепенно мне этот шум все больше нравился, хотя я не потреблял никаких кислот и даже не собирался попробовать. Мажор и его спутники, похоже, уже все это съели и были окутаны болезненной радостью и беспричинным счастьем. Но как я не приглядывался с тревогой к Алисе, у нее не было ни намека на беспричинное счастье. И скоро, к моей радости, Алиса начала заметно уставать, а я так ждал, когда мы поедем уже по домам. В этих клубах никакой личной жизни. Ничего не слышно, ничего не видно. Я начал терять искру, которая проскочила между мной и Алисой. Я закрывал глаза и вспоминал, как мы танцевали, и это был мой допинг. А потом я очень медленно вез Алису домой. Медленней уже было нельзя, чтобы не вызвать подозрения, если Алиса проснется. Я тянул каждый миг. Подгадывал так, чтобы не остановиться на светофоре и не разбудить ее остановкой. И моя рука была на руке Алисы. Я только с тревогой поднимал руку, чтобы переключать скорости. Алиса сама взяла мою руку, когда мы сели в машину. Она положила руку сверх моей и помогала мне переключать скорости. А потом заснула. Но я решил, что имею право теперь тоже положить свою руку на ее руку. Когда мы приехали, я осторожно остановился и просто застыл. Я понимал, что сейчас она почувствует, что мы стоим, и проснется. Так и вышло. Она увидела мою руку на своей руке и улыбнулась моей смелости или нежности. аккуратно забрала руку и выпрямилась. «Спасибо тебе большое. Терпишь меня, подвозишь, ждешь. Вот полночи из-за меня не спал. Я же знаю, что тебе все это не нравится». «С тобой мне все нравится». «Прям все?» — засмеялась Алиса. «Даже музыка в последнем клубе, от которой у меня в ушах звенит». Алиса засмеялась и взяла меня за руку. «Правда, ненадолго». Мы сидели и молчали, и я видел, что она не хочет уходить, и я не хотел, чтобы она уходила. «Так», — взбодрилась Алиса, — «приезжай завтра в 2, поедем на пикник. Я сказала, что буду с тобой, правда. Нас ждут. Здорово ведь, да?» «Так и сказала, что будешь со мной?» — не поверил я. «Конечно, и мы весь день будем вместе, и я тебе надоем». Целый день вместе с Алисой. Я чувствовал себя на каком-то там небе. Вся сегодняшняя ночь какой-то сплошной восторг. Я уже не думал о работе. Что мне эти 27 преступников, когда я буду с Алисой? Ты мне никогда не надоешь. Но завтра я не могу. Это сказал не я. Не знаю, кто это сказал из меня. Завтра не можешь? Как же я теперь пойду одна, если сказала, что буду с тобой? «У меня работа», — опять сказал не я. «Я должен». «Завтра воскресенье». «Ну, с моей работой так бывает». Алиса стала какой-то колючей. Она явно про меня что-то наговорила своим знакомым и теперь представила, как приедет без меня и будет объяснять, почему. Никто, я думаю, и не заметит. Но сейчас Алисе это важно. «Я думала, ты серьезно ко мне относишься». «Я очень серьезно к тебе отношусь». «Незаметно». Она была колючая и неконтактная. Но почему мужчины умеют говорить что-то важное, когда лучше помолчать? Или это я один такой идиот? «Я люблю тебя». Алиса торжествовала. И я понял, как ошибся. Она давно этого ждала, а я сказал это, когда не надо. Просто чтобы вернуть ее расположение, вернуть то, что было сегодня ночью между нами, то электричество. И я проиграл сразу. «Мне приятно, конечно», — сказала она как-то немного отрывисто, сдерживая торжествующую улыбку, «но я не планировала в ближайшее время отношений». У меня все оборвалось везде, где можно. Мир потемнел вокруг меня. Потом я понял, она давно заготовила этот ответ и просто ждала. И скажи я это вовремя, на 2 часа раньше, она забыла бы, что у нее есть ответ. И мы были бы совсем в другом мире. Не в таком, где так мрачно и начинает знобить. Но я сказал именно сейчас, пытаясь вернуть то, что было уже в прошлом. 2 часа — это совсем недавно, но это иногда очень далекое прошлое. «Ты вся моя жизнь. Если надо умереть, чтобы ты жила, меня не будет в ту же минуту, в то же мгновение. Если бы ты только могла прикоснуться к моей любви на одно мгновение, ты бы сама вспыхнула, так ее много». Не сказал я. И сам испугался тому, что такое мог сказать. Алиса приоткрыла дверь, она как-то внимательно посмотрела на меня. «Вы все только говорите, а поступка совершить не можете». Мне стало не по себе, когда я подумал, кто эти все. Мне стало неловко за ореха, но себя я никак не считал всеми. «Завтра в 2 часа я тебя жду, и, возможно, завтра между нами что-то изменится, я еще подумаю». Ну что я мог сделать? Мой шанс был в этих словах. Разве может быть что-то важнее этого? Какие-то преступники. Но ничего было нельзя сделать. Абсолютно ничего. И дело не только в той объективной истине по делу, которую мы все ищем согласно закону. Как я мог бросить завтра работу? Да, там будет Голов. Он один не справится. Ну и что? Мы и вдвоем не справимся. Никто мне ничего не скажет, если я не приеду. Позвоню и скажу, что заболел, что у меня колики в правой почке. Но я этого не сделаю. Это невозможно. Это предательство. Да, меня не пытают в гестапо. Из-за меня не погибнут те, кого я предам. Но это бывает слишком по-разному. Слишком. Я почему-то вспомнил наших девчонок. Красивых, молодых, смешливых. Они вставали ночью и выезжали на преступление в дождь и холод, и работали по столько часов, сколько надо, и дежурили по городу на Петровке, где даже старые подушки на кроватях без белья пропахли мужским потом и старой едой. А в тюрьмах в каждом углу тогда валялась палочка Коха, и никто из них не прикидывался больной. И ведь все как одна тоже хотели обязательно любви и того, что вульгарно зовется женским счастьем. Даже те из нас, кто пошел работать в прокуратуру следователем ради брони от армии и в 27 уйдут работать в банке или адвокатами, даже они работали, не обращая внимания на свой временный статус. Работали честно и много, с убийствами, с изнасилованиями, с несовершеннолетними преступниками. Я не мог их всех подвести. Нет. Я не могу. У Алисы лицо стало каким-то совсем чужим. Ладно, я Мише позвоню. Прощай.